Глава 20. На улице опять мрачно. И куда только исчезла вчерашняя ясная погода. Эска вел машину на север, а Анна, прижавшись лбом к боковому окну, смотрела на пролетающий мимо пейзаж. Листья пожелтели. Когда это случилось? Почему время летит так быстро? «Опять я еду к семье, погруженный в траур, точно могильщик по призванию», — думала Анна. «И опять мне приходится решать эти вопросы с этим гадким мужиком, из которого слова не вытянешь за всю дорогу. Ладно, хоть взял меня с собой. Это, можно сказать, прогресс его стороны. Стоит рассказать Виркунену, что у нас все хорошо, ожидания превышены, и Эска даже позволяет сидеть с ним в одной машине». Краем глаза она увидела, что Эска посмотрел на нее. Хотелось курить. Супруга убитого Мария Яски-Полари успела побыть в статусе жены всего год. Она вышла замуж за живого в общении мужчину, за мужчину всей моей жизни, как она сказала. А теперь она ожидала ребенка. Ребенка от умершего. Ребенка, который никогда не узнает, каким был его отец. Анна смотрела на ее распухшее от рыдания лицо, не выражавшее ничего, и на упругий живот, выпячивающийся из-под черной туники. Две несоответствующих вещи, они не должны быть частью одного и того же тела. Ребенок никогда не увидит отца, но он понесет в себе скорбь по отцу до конца своей жизни, как и отцовские гены. Как много нам достается в наследство, и поделать с этим мы ничего не можем, думала Анна. Печаль опустилась ей на плечо, напевая грустную мелодию, и стерла одним только взмахом крыла всю утреннюю радость. Мария была по образованию бухгалтера, успела поработать совсем немного в секретарях сельской коммуны Симон Коски. Она успела удачно забеременеть, как раз когда вопрос об окончательном присоединении Симон Коски к городу подошел к той фазе, когда переходный период для его служащих заканчивался, и Симон Коски, как самостоятельная единица на карте коммун Финляндии, переставала существовать. Теперь она сидит на больничном по причине боли в спине, вызванных ослабленными связками крестцово-подвздошного сустава. Она практически полностью утратила возможность подолгу сидеть на месте. Ходить еще получается, но только непродолжительное время и на короткие дистанции. И только если потом имеется возможность отлежаться. Декретный отпуск начнется только через месяц. Потом она с большой долей вероятности выйдет в отпуск по уходу за ребенком. Когда ребенку исполнится 3 года, работы у нее, скорее всего, не будет. Такое ощущение, что в поглощающей все вокруг себя городской агломерации есть работа только для начальников. «Да, и какое это имеет значение?» — горько сказала Мария Яски-Полари. Как обычно, Вели Полари отправился во вторник в 7 утра на работу. Он работает инженером-программистом на Nokia. Мария провела дома весь день, не считая выхода в ближайший магазин около 10. Днем она выстирала белье, но не смогла развесить его сушиться. Точнее говоря, достать его из машины оказалось ей не под силу. Она подумала, что попросит Вилли помочь ей, как только тот вернется с работы. Супруг вообще много помогает ей по дому. И тут он развесил белье и даже по собственной инициативе протер двери нижних шкафчиков на кухне. Вечером Мария приготовила поесть. Это у нее еще пока получалось. Накормить Вилли, но стоять уже так же больно, как и сидеть. Муж вернулся после 5, они поели. Вилли развесил белье на веревку и пообещал купить зарплаты сушильный барабан. Потом он рухнул на диван и проспал полчаса. С 6 до 7 он обычно смотрит спортивные передачи, а Мария лежит рядом, и муж массирует ей больные мышцы спины. Около 7 позвонил Юсси Ярвинен, приятель Вилли по тренировкам, чтобы предупредить: ребенок температурит, а жена на работе. Вилли пошел на пробежку один. «Он часто бегал с приятелем?» — спросила Анна. «По пересеченной местности он всегда бегал с кем-нибудь, в основном с Юсси, а не из одного спортобщества. А на обычные пробежки он выходил один. Хотя и Юсси порой присоединялся», — сказала Мария. Анна записала себе в блокнот «Юси Ярвинин и больной ребенок». Вилли ушел, когда на часах было 8:20. Мария отправилась в кровать и вошла в Facebook с прыгающего на животе компьютера. Она чатилась полчаса с сестрой, они долго обсуждали то, где можно подешевле купить качественную сушилку. В 9:30 она закрыла компьютер и встала, чтобы включить сауну. В 9 она уже взволнованно выглядывала в окна и набрала мужа. Телефон зазвенел в прихожей. В 9:15 она позвонила Юсе, но тот не ответил. Мария подождала еще с 15 минут и позвонила в полицию. Дежурный приказал ей успокоиться и подождать до утра, мол, на этом этапе еще нет смысла объявлять розыск. Такое случается часто, и мужья возвращаются с гулянок рано или поздно с поджатым хвостом. «Полицейский рассмеялся!» — воскликнула потрясенная Мария. «Вы только представьте, он рассмеялся!» Я начала кричать, что Вилли не ушел на гулянку, что Вилли не из таких. Она закрыла лицо руками и начала приглушенно всхлипывать. Затем Мария решительно подняла голову и посмотрела красными глазами на Анну Эско. Если бы полиция приняла меры сразу, по моему звонку, то преступник был бы уже схвачен. Вы упустили этого сумасшедшего. Анна Эско молчали. «Можно мне посмотреть вашу личку в Фейсбуке?» — спросила Анна. «Можно мне отказаться?» — ответила Мария. «На этом этапе еще можно, а дальше вряд ли». «Пожалуйста, смотрите, чего хотите», — сказала она и пыхтя принесла им ноутбук. Анна и Эска просмотрели ее профиль. Короткий список друзей и никого из Салуинена. Время прекращения переписки с сестрой совпадает с рассказом, Мария жалуется на боли в спине и рассказывает о кажущемся бесконечном ожидании. Она ждет, пока приготовится еда, ждет мужа с работы или с пробежки, ждет, чтобы по телевизору показали что-нибудь. А еще она ждет ребенка. Сестру же раздражают эти извечные демонстрации, запрудившие улицы Парижа. Ничего подозрительного или намекающего на насилие. Хотя кто такое может вылить в сеть? Жизнь на стене должна выглядеть счастливее, чем на страницах женских журналов. «О чем вы думаете?» Этот вопрос неутомимо задает Фейсбук. «Я подумала застрелить своего мужа, он такой мерзкий!» Анна фыркнула. Мария не знает Рику. Она долго всматривается в ее выпускную фотографию, качает головой. «Этой девушки я никогда не видела», — говорит она уверенно. Она также не считает возможным, что у ее мужа имелась связь с Рейкой или с кем-либо еще. «Вилли не из таких», — говорит она. «Вилли хороший. Он ни за что такого не сделает». Они любили друг друга. Им было хорошо друг с другом. Они были счастливы. Мария гладила себя по животу и смотрела во двор, где зеленела лужайка, как если бы все еще было лето. Анне хотелось ей верить. Верить в то, что в этом доме нет скрытых нарывов или воспалений, что будущий ребенок будет расти в сене памяти о любящем отце. При этом из своего опыта она знала, что в тайниках человеческой жизни может скрываться ложь размером с человеческую жизнь, на все что угодно. И чем дальше, тем тяжелее душевные страдания. Они мешают сосредоточиться, они рвут мысли, унося их в клочья к призракам прошлого. Анна потрясла головой. «Останься здесь и сейчас». «Где Вилли был вечером 21 августа? Помните ли?» — спросила Анна. «А что это был за день недели?» «Воскресенье». «По вечерам в воскресенье Вилли ходит на пробежку». «Куда?» «В Хьяури-Синьеме». «А как насчет Селькамяки?» «Где это?» Анна рассказала, что Рейку убили именно там. Мария покачала головой. И зачем Вилли ехать так далеко на пробежку, когда беговая дорожка проходит совсем рядом? Ему и без того приходится слишком много сидеть за рулем. «Где вы были в тот вечер?» — спросил Эска. «Здесь», — холодно ответила Мария. «Где же еще?» Она посмотрела на Анну почти осуждающе. Взгляд жег. «Зачем она на меня смотрит?» — думала Анна. Ей хотелось отвернуться. Анна поднялась и сказала, что сходит в туалет. Мария объяснила, где он. Анна закрыла дверь и встала перед зеркалом. Из зеркала на нее смотрело чужое лицо. «Я не умею», — сказал Рот на этом лице. «Мне здесь нечего делать». Они ехали обратно, и Анна в лоб попросила у Эска покурить. К ее удивлению, тот остановил машину на автобусной остановке и протянул ей сигарету. Они вышли, закурили и так и стояли, молча глядя на проносящиеся мимо машины. Затягиваться дымом было приятно. Вечером Виркунена показали в чрезвычайном выпуске новостей в 7 часов. Затем в 10-часовых новостях. А еще интервью по радио. Завтра все взорвется, когда новость появится в заголовках газет в киосках и магазинах. Анне даже почудилось, что она уже слышит, как загудел город, как тяжело задышала обычно молчаливая округа, охваченная коллективным страхом, как после взрыва бомбы. Она сидит в полицейской машине во дворе Бихар и слушает радио. Виркунен говорит твердым голосом, представляет самую общую информацию об убийствах, а журналисты пытаются выведать детали, но в интересах следствия он не может отвечать на такие вопросы. Поздно. В квартире Челкинов горит свет. Периодически в окне появляется и исчезает человеческая тень. Анне кажется, что и за ней тоже наблюдают. Полиция просит очевидцев, находившихся 21 августа поблизости от беговой дорожки в Сельтамяке и 14 сентября в Хиарюсе-Ниеме, связаться на предмет возможной информации. «Все данные представляют важность», — говорит Виркунен. «На чем перемещается убийца?» — спрашивает кто-то. «Именно это мы и хотим выяснить в данный момент. Ожидаются ли еще убийства?» «Убийца чрезвычайно опасен, и он пока на свободе», — прорычал Виркунен. «Пока мы не знаем, по какому принципу он отбирает жертв, мы советуем всем любителям бега не выходить на пробежки, особенно в вечернее время». «Можно ли выходить на дневную прогулку?» Стук в окно. Анна вздрогнула. «Повторюсь, прогулки в темное время суток, в особенности вблизи берега и на беговых дорожках, следует исключить», — произнесло радио. Анна выключила его и открыла окно. «Это Пейдер Челкин», — смотрит на нее кровожадными глазами. «Оставь моя семья в покой!» — сказал он угрожающе. «Не забывай, что ты разговариваешь с полицейским при исполнении», — сказала Анна, сжимая руль. «Разве полиции нечего думать другое?» «В смысле?» «У твоя есть куда идти сейчас! Твоя думать убийство, уходи!» «Полиция занимается тем, чем положено». «Оставь моя девочка в покое!» «Оставь сам. Тогда и я смогу». «Я не делать ничего неправильно. Иди, думай, убийца бегунов. Твоя есть думать другое». «А ты, я погляжу, знаешь многое об убийствах?» «Я смотреть телевизор, там говорить». «Ты только подумай, как удачно». «Что ты сказала?» «А то, что раз подвернулись следствия по тяжким убийствам, то, думаешь, мы не можем вести за тобой наблюдение? Полицейские есть дело поважнее нашей семьи». «Для меня нет ничего важнее твоей семьи», — сказала Анна. Завела машину и уехала. Отец Бихара стал стоять возле дома, грозя ей кулаком. В зеркало Анна увидела, как тот кричит ей что-то во след. Страшная мысль стучала у нее в голове. Неужели Пейдер Челкин настолько сумасшедший? И тут же сообщение. Анна сбавила скорость, заехала на автобусную остановку, на экране телефона мигал конвертик. Еще не прочитав, Анна знала, откуда пришло сообщение. Точнее, не знала. «Сучья бледина, хочу тебя трахнуть». Послано с другого номера. Конечно, старый трюк профессиональных преступников. Менять подключение и телефон, делая невозможным отслеживание абонента. «Только вот это сообщение я не удалю», — подумала Анна.